Она бросилась на угли. Беседа, транслировавшаяся по КРХ «Малхолланд», 6 января 1963 года, 10:05. Присутствуют Ли Маркус Пинкой, ведущий передачи «Кроссовер», и его гость Стив Стрэтфорд Коган, историк кинематографии и профессор университета Беркли. В своем словаре звезд немого кино вы упоминаете Рекса Фейниса, который, по вашему мнению, не уступает Дугласу Фэрбэнксу или Валентино. Рекс ведь случай особый, как вы считаете? Нечто вроде «Безликого призрака». Его фильмы — редкость даже в фильмотеках. Сегодня его невозможно увидеть. Как вы это объясните? Они были уничтожены? Нет, они были изъяты из обращения. На самом деле, в результате расследования я узнал, что все существующие копии были выкуплены коллекционером, который пожелал остаться неизвестным. Этот господин попросту завладел целой главой истории американского кинематографа. Это совершенно недопустимо. Однако мы ничего не можем поделать. Представьте себе, что такой же сумасшедший скупит все фильмы с Мэрилин Монро, которая только что покинула нас и таким образом отберет их у публики. Это вызовет бурю негодования, естественно. Но Рекс Фейнис все же не Мэрилин Монро. Его все давно забыли. Только старые экзальтированные дамочки еще изредка вспоминают о нем. Вы преувеличиваете. В 1938 году фильмы Рекса собирали толпы, но он умер. Да, именно в 1938. Во время сильнейшего землетрясения его вилла, находившаяся высоко на Беверли-Хиллз, развалилась как карточный домик. Он оказался погребен под обломками. От этого человека исходил какой-то запашок ада. Его частенько сравнивали с толстым Фатти Арбаклом, этим комическим актером, приятелем Бастера Китона, которого обвинили в том, что он изнасиловал и задушил старлетку во время оргии. Вы имеете в виду смерть Вирджини Рейп? Я вам напомню, что Фатти был оправдан и отпущен на свободу. Правда, эта гнусная история положила преждевременный конец его карьере в кино. Что же касается Рекса, то, по моему мнению, здесь речь идет о создании самим актером легенд из любого подручного материала, чтобы держать публику в напряжении. Вы хотите сказать, что Рекс Фейнис клеветал сам на себя? Как любопытно. Не так уж это и странно. Конкуренция была жесткой, а Рекс старел. Если он хотел продолжать гипнотизировать толпу, ему нужно было добавить таинственности своей особе. Он выбрал поведение князя тьмы. Поговаривали о черных мессах, оргиях, даже человеческих жертвоприношениях. Рассказывали, что его секретарь был посвященным служителем вуду. О других слухах я уже и не говорю, они и самые немыслимые. В то время известные киностудии не останавливались ни перед чем, чтобы собрать аудиторию только потом. С появлением союзов добродетелей и кода Хейса атмосфера изменилась. Код Хейса был принят в 1922 году с целью регламентировать, что можно, а что нельзя показывать по телевидению. Все впали в чрезмерную стыдливость. Звезды должны были вести упорядоченную жизнь и подавать пример людишкам, сидящим в темных кинозалах. Из демонических дебоширов они превратились в святых мирян. Таким образом, если я правильно понял, Рекс Фейнис был просто воздушным шариком. Вы опять преувеличиваете. О Рексе нелегко рассуждать, потому что у нас не осталось ни одного фильма с его участием, так что нам не удастся понять, что это был за актер. Мы с трудом можем наскрести несколько старых снимков, сделанных во время съемок. Вспоминать Рекса сегодня — то же самое, что пытаться воссоздать запах, голос и окрас динозавра на основе его левой берцовой кости. Мы обречены теряться в догадках. Рекс Фейнис — динозавр. Это уж точно. Но к какому классу ископаемых ящеров отнести его? К злым или к добрым? Может, причислить его к исчезнувшим хищникам? Типа тиранозавра Рекса, например. Я бы сказал, что для специалиста Рекс Фейнис стал странным призраком, навязчивым, постоянно ускользающим образом, изменяющимся в зависимости от того, кто о нем рассказывает, короче, загадкой. Полагаю, его могилу можно увидеть на Форест-Лоун, там, где похоронено большинство голливудских звезд. Нет, его останки были погребены на голливудском кладбище, гораздо более скромном, недалеко от могилы Дугласа Фэрбэнкса. Глава первая. Венеция, пригород Лос-Анджелеса, 6 января 1963 года. В то утро Сара Кац проснулась вся в слезах. В тысячный раз она переживала во сне убийство своей матери. С годами кошмар понемногу потерял реалистические детали и приобрел форму трагикомедии, чему Сара не переставала удивляться. Однако каждый раз она испытывала невыносимый страх и теперь сидела на постели, задыхаясь с открытым ртом.